но кроны деревьев мешали корсарам увидеть этот странный обряд полностью. Индейцы, оставшиеся на берегу, обратили лица в ту сторону и присоединили свои заунывные голоса к тем, что раздавались со скалы. Это был нескончаемый монотонный напев, который походил на мерный рокот набегавших на берег волн. Внезапно между ними воцарилась глубокая тишина. Все они растянулись на земле, уткнувшись лбами в песок, а солнце уже клонилось к закату. Оно спускалось в море между двумя облаками огненного цвета, посылая свои последние лучи прямо на вершину скалы. Вся вода вокруг нее сверкала, как если бы потоки расплавленного золота поднимались и растекались по поверхности ее из глубины моря. Вцепившись руками в прутья своей клетки, корсар не отрывал взгляда от вершины скалы, на которой должна была появиться повелительница Карибов. И его сердце билось так сильно, словно хотело вырваться из груди, и капли пота катились по лицу, снова ставшим очень бледным. Карма, Ван Штиллер и Моко стояли рядом с ним во власти странного оцепенения. — Смотрите! — неожиданно воскликнул Карма. На фоне пламенеющего неба на скале появилась стройная женская фигура. Женщина стояла на самом краю скалы, протянув руки к закату, пылавшему над берегом. Дальность расстояния не позволяла ясно различить ее черты, но сердце корсара дрогнуло. Что-то вроде блестящей короны сверкало на голове повелительницы. Широкая накидка, сотканная из разноцветных шелковых нитей, окутывала ее с головы до ног. Волосы были распущены и легко развивались под первыми дуновениями ночного бриза. — Вы видите ее, капитан? — спросил Карма. — Да, — сдавленным голосом ответил корсар. — Узнаете ее? — У меня пелена перед глазами, но сердце говорит мне, что это она, Анарата, которую я покинул когда-то в бушующем море. В тот же миг в воздухе раздался протяжный, язычный голос индейского вождя. Краснокожие воины, наша повелительница объявляет священными белых людей, сыновей морских божеств. Горе тому, кто коснется их. Все индейцы у подножия скалы и те, что стояли на берегу, покорно склонили головы в ответ. Слово королевы было для них высшим законом. В эту минуту солнце исчезло, и быстро опустилась тьма, скрыв от глаз флебустьеров повелительницу Карибов, а черный корсар бросился на пол своей клетки, спрятав лицо в ладонях. Его товарищам показалось, что они слышат глухие рыдания. Лодки причалили к берегу, и в темноте индейцы разошлись по своим хижинам. Проходя мимо клетки, они делали какие-то непонятные знаки и кланялись. Точно пленники в мгновение ока стали для них настоящими божествами. Невероятно для людей, которые еще четверть часа назад готовились быть зажаренными и съеденными этими же самыми дикарями. Процессия уже полностью разошлась, когда появился вождь в сопровождении четырех воинов, несших горящие факелы. Движением руки он приказал открыть клетку и, склонившись перед корсаром, произнес: «Пойдем, повелительница ждет тебя». «Ты сказал ей мое имя?» — спросил сеньор Ди Вентимилья. «Да». «И что ответила она?»